приплыл. Упс. Ну, удачного обратного плавания, Ло. Пока-пока. Ты точно будешь следующим после Дон Кихота. При тусклом свете луны тихонько приползаю к какому-то странному человеку в кустах, который сейчас наблюдает из подзорной трубы за Дон Кихотом и его командой и что-то строчит время от времени в блокноте. Когда он еще раз решил заглянуть в подзорную трубу, чтобы увидеть в очередной раз просто сидящего посредине леса до фламинго, я решаюсь привлечь его внимание. «ПСС, приятель, а что ты делаешь?» – спросил я у него, потыкав в плечо. «Не мешай», – отмахнулся он от меня, – «я наблюдаю». «А чего один? К тебе же сзади могут подкрасться. Да кто меня найдет в этой темноте? Я же», – и тут до него доходит, что кто-то уже нашел. Еле успеваю ему прикрыть рот, чтобы вместо крика было слышно только мычание. «Какие нынче нервные люди пошли? Ты чего кричишь, дурак, что ли? Так же можно Дон Кихота привлечь». Шипел я на него не хуже всяких змей. «Так ты не будешь меня сейчас убивать, или вести к Дофламинго?» Удивленным голосом поинтересовался он. «А зачем? И я вообще не работаю на Дон Кихота. Кстати, о работе. Что ты все же делаешь тут? Фью, думал, что уже труп. Я журналист. Решил, что найду какой-то интересный материал на Джей и поплыл сюда и не прогадал. На второй день моего тут нахождения, на остров приплыл Дофламинго почти со всей командой. Я вначале думал, что он будет набирать себе молодняк, но тут что-то совершенно другое. Я услышал, что он ждет кого-то из Сейферпола. Представь только, из самого Сейферпола. У него с ними назначена какая-то сделка. Вот я и наблюдаю за ним. Кстати, а ты вообще кто? Не могу разобрать черты лица в темноте. Только глаза как-то смутно знакомы. А ты смелый. А как узнаешь, о чем они там говорят? Умеешь читать по губам? Нет-нет, смотри. С этими словами он вытащил Дэн Муши с обвязанной трубкой, чтобы он не передавал звуки, я услышу весь их разговор. Круто, да, кстати, ты так и не представился. О, извини, я Ромео, искатель приключений, Канард Джун, журналист. Хотя, наверное, последнее ты уже понял. Приятно познакомиться, сказал я и протянул журналисту руку. Мне то, завершить свою фразу он не успел, послышались голоса из Дэн Муши. Фу-фу-фу-фу-фу, обычно меня ждут, а не Якова-то. Это явно сказал бывший Шичибукой, Сейферпол настолько плох, что даже не может прийти к назначенному времени. «Зачем ты связывался с нами, Дон Кихот Дофламинго?» Послышался приглушенный голос агента СР. «Сразу к делу, ладно, подыграю вам», протянул веселым голосом бывший Шичибукой, а потом стремительно перешел к серьезному тону. «Мне нужно вернуться на пост Шичибукая. Место крокодайла до сих пор свободно. Это исключено. Ты совершил слишком тяжкие преступления, тебя просто так оправдать не получится. А если я предоставлю вам очень важную информацию насчет людей, способных прочесть панеглифы? Мировое правительство уже давно знает про Ника Робин. Она на данный момент не представляет какой-либо опасности». Фу-фу-фу-фу. «А кто сказал, что я про дитя демона? Есть еще несколько человек, способные их прочесть. Сначала информация о них, а потом мировое правительство подумает о возвращении тебе поста Шичибукая. ТЦ, ладно. Первая девушка состоит в команде Иглиса. С помощью силы своего фрукта, она понимает не только устную речь, но и способна легко читать тексты на других языках. Даже не знаю, как вы упустили эту деталь ее способностей, ведь она когда-то даже была дозорной. Никас, Мариша, Хан, Кристалл, Дэвид, никто из участников этой встречи сегодня не должен уйти живым», сказал я в темноту, напугав журналиста. «Если это произойдет, то мировое правительство целенаправленно начнет охотиться только за Маришей. А нам же этого не нужно, да? Тогда чего стоите? Вперед!» «Ромео, с кем ты говорил?» — взволнованным голосом спросил у меня журналист. Ответа он не получил, я просто вырубил его. Затем я развеялся и появился уже возле агентов Сейферпола и пиратов. Скоро подошла моя команда с Цезарем и Монией. Одну из целей даже не придется искать, хорошо получилось. «Иглис, если отдашь нам своего первого помощника, то мы готовы просто вас отпустить». «Ох, а я и забыл, что в СР работают в основном зазнавшиеся люди, которые считают, что круче них только Редлайн. Твой ответ мне считать отказом добровольного сотрудничества?» — спросил все тот же агент Сейферпола, не меняя интонации. «Ага», — бах, и один из пятерки агентов падает уже мертвым на траву. «Ромео, ты сам сказал разобраться с ними, но почему-то начал вести дурацкие разговоры», — говорил Никас, отбиваясь от тройки агентов, которых явно разозлила потеря товарища, да кто-нибудь возьмите уже на себе хотя бы одного из них. Со всеми сразу очень неудобно сражаться. Миг и в одного из агентов СР устремились молния, от которой он не смог увернуться. Следом за ним гибнет следующий агент, но только уже из-за сосульки в глазе, третьего растворяют в яде. Из членов Сейферпола на небольшой поляне остается только тот, который вел переговоры. «Эй, Дон Кихот, а какое отделение Сейферпола ты позвал?» — спросил я у бывшего Шичибукая, который молча наблюдал за убийством агентов, игнорируя последнего, просто такие слабые были. «Вы все пожалеете!» — гневно крикнул переговорщик, спешно разворачиваясь и готовясь убежать. «Только вот зря он показал нам спину. Может, прожил бы чуть дольше, если не решил сразу же убежать». Когда он уже выполнил сору и остановился через километр быстрого бега, то почувствовал у себя что-то на шее. Через пару секунд его голова свалилась на земле, а потом упало и тело. Скорость нанесения удара Мариши была столь велика, что агент даже не понял, что мертв уже несколько секунд, и его голова держится только на честном слове. «Фу-фу-фу-фу, какая неожиданная встреча, Эйглис!» — наконец подал голос Дон Кихот, показушно разводя руки в стороны. «Да еще ты зачем-то притащил сюда Цезаря с Мони. Это были агенты Сейферпол номер 5. У них нет никаких выдающихся навыков или специализаций. Это отделение Сейферпола действительно считается мусором. Так что же тебя сюда привело, Эйглис? Ты решил вернуть блудных овец хозяину? Если это так, то я очень тебе благодарен. Не совсем, понимаешь, я хочу бросить в скором времени вызов Йонкой. Ты будешь идеальным человеком для испытания моих сил». Мой ответ ему явно не понравился, так как его улыбка превратилась в оскал, а на лбу вздулась вена. Его компаньоны тоже напряглись, незаметно пытались вытащить оружие и занять стойку получше. К слову, сильных членов команды тут было маловато, лишь Пинг, который почему-то остался именно с Джокером, Диллинджер, наполовину рыбочеловек, Гладиус, ходячий взрыв, Баффало, ходячий, но уже вентилятор, и Детка 5. И вместе с офицером тут еще присутствовало полсотни необычных шестерок. «Фу-фу-фу-фу, а зубки у тебя не отвалятся? Ты явно пытаешься откусить больше, чем можешь проглотить, Инка. Фу-фу-фу-фу, сейчас ты так сильно похож на тех новичков из рая, которые приплывают в новый мир со схожими идеями. Только вот они почти все гибнут. Не беспокойся, я знаю хорошего врача, и я уже давно не новичок в новом мире. Если так, то и в меня стрельнули нитями, словно пулями». Нитевые пули Дон Кихота принял на лезвие Бесента, поравняв его со своим лицом. Когда закончился обстрел, пустил в него с помощью своего оружия слэш, похожий на ранкяку. Как же приятно сражаться не с лагеями. Обычному фруктовику можно нанести урон более разнообразными способами. Моя атака не достигла Дон Кихота, он просто слегка поднял свои руки, и перед ним появилось 10 нитей, послужившие щитом. Отовсюду начали звучать брецание стали и крики сражающихся. Предпринял попытку потихоньку поглотить весь воздух вокруг себя, чтобы создать зону вакуума, и пытался в это же время нанизать на Муракума Гирипирата. Дон Кихот с легкостью уходил от атак, так как я еще далеко не мастер этого вида оружия. В какой-то момент он даже попытался его у меня отобрать, перевязав лезвие нитями с обеих рук и потянув его на себя. Я просто пустил волю вооружения по клинку и смог с ней разрезать очень крепкие нити, почти полоснув при этом до фламинго. «Фу-фу-фу-фу, удивительно, что старик передал тебе свое оружие. Сам до сих пор не верю», — ответил ему, пропуская силу своего фрукта через бесента и увеличивая длину лезвия в два раза. На миг Дон Кихот растерялся из-за едва видимого продолжения клинка бесента, поэтому обзавелся дыркой в своем стильном плаще. К сожалению, само тело задеть не удалось. Дон Кихот тоже начал вовсю использовать силу своего фрукта. В какой-то момент я заметил, что его нити, запитанные волей вооружения, буквально повсюду, и он смог сплести вокруг меня хитрую ловушку, словно первоклассный паук. Любое движение, и я был бы порезан. Но радость на лице Дон Кихота быстро сошла, когда я, используя королевскую волю, а точнее ее способность разрушать что-то материальное и создавать небольшую ударную волну, чуть сдвинул зону нити и освободил себе место для удара. Несколько мощных ранкяку темписта во все стороны смогли сломать ловушку, а также покрошить ближайшие деревья, чтобы такой ситуации больше не возникало. Применяя половинчатую трансформацию, увеличивая свою скорость этим, и несусь к Дон Кихоту с бесента, покрытым моей волей. До фламинго встречает оружие ударом ноги, тоже покрытой волей вооружения. Начинается противостояние личной силы, в какой-то момент еще добавляется в сражение и королевские воли. На месте столкновения его ноги и моего бесента расходятся одна за другой ударные волны. Земля под нами начинает трескаться. Появляется непонятный и противный гул из-за королевских воль. Такой жажды власти и отмщения я еще ни разу не видел. Дон Кихот оказывается все же чуточку сильнее и отводит мой удар в сторону. И я, когда пролетаю мимо него, получаю удар коленом в живот, который отбрасывает меня на место страта. Ха, давно не встречал сильных противников, с улыбкой до ушей говорю ему, останавливаясь с помощью воткнутого в землю древка. Продолжим. Мья-ха-ха-ха. И я, используя бесента вместо шеста, пускаю в Дон Кихота несколько рантяку. Сразу два рантяку вновь останавливаются десятками нитей. А затем мой противник отводит одну руку открытой ладонью назад и резко ее выкидывает вперед. Из нее в мою сторону устремляется очень быстрая и толстая нить красного цвета, больше похожая на раскаленную арматуру. Не успеваю полностью уклониться от этого удара, поэтому плечо пронзает боль. Хорошо, что нить прошла только по касательной, а сзади слышится звук взрыва. Знаешь, а это было довольно опасно. Мы же сражаемся, Ромео-кун. Фу-фу-фу-фу. Замечаю, что с помощью свободной руки Дон Кихот продолжает манипулировать нитями и вновь готовит ловушку. Создаю маленький торнадо в 5 метров высотой и пускаю его в сторону, мешая создавать ловушку. Вновь нападаю на бывшего Шичибукая, снова пропуская силу фрукта через бесента и увеличивая его лезвие. Дон Кихот уходит от всех ударов, пока в один момент не принимает удар древка на жесткий блок. Я стремительно соскальзываю ему за спину, оставляя лезвием новую дыру в плаще, снова не задевая само тело. В конце концов хочу проткнуть его насквозь сзади, но он опять уходит в сторону. Резко увеличиваю размер ветряной части лезвия в 2 раза и все же оставляя на нем легкий порез на боку. Капельки крови в воздухе не дают соврать о том, что рану он получил. Дон Кихот, разворачиваясь, хватает одной рукой рукоять бесента и ногой наносит мне удар. Выпускаю из рук оружие и отлетаю в сторону. Еще в воздухе замечаю, что Дон Кихот отбрасывает Муракума Гори далеко в сторону. Дурак, с бесента в руках я был гораздо медленнее, что и доказываю ему, развеявшись и появившись у него сзади для удара ногой в висок. Дон Кихот успевает только приподнять одну руку для защиты, а затем отлетает уже в сторону сам. Догоняю его в полете, направляю оба кулака ему на живот и пускаю Ракуаган. Удар тут же впечатывает его в земле, создавая небольшой кратер. Вместо следующего удара, получаю пяткой прямо в подбородок и чуть не разрезаюсь на кусочки с помощью 5 цветных нитей. Успеваю заблокировать нити скрещенными руками, напитанными волей вооружения. Все еще удерживая нити, отпускаю небольшую зону вакуума, которую держал вокруг себя все это время. До фламинго чуть понесло на меня, но этого хватило, чтобы он потерял концентрацию и я смог нормально отвести его удар в сторону. Он проскальзывает в шаге от меня и получает пяткой сзади колено, падает на это самое колено и снова отправляется в полет из-за нового удара по голове. Пока противник приходит в себя, начинаю испускать из себя воздух, желая в скором времени изменить погоду. Дон Кихот сплевывает кровь, похоже, и рот ударом смог задеть, и отбрасывает сломанные из-за удара по дереву очки. В его взгляде плескается ярость и желание как можно скорее меня прибить. Он начинает медленно поднимать руки и я чувствую, что все вокруг как-то изменяется. Внезапно он спрашивает: «Эйглис, что ты знаешь о пробуждении дьявольских фруктов?» А затем рядом с ним буквально все превращается в нити и несется на меня. Сразу же улетаю на небо и начинаю маневрировать от всех его атак, так как от пропитки воли они все почернели. В какой-то момент снова отмечаю, что нити меня вновь окружили со всех сторон и уже несутся в мою сторону, чтобы как волна накрыть с головы до ног. Перед исчезновением под волной из нитей, успеваю создать копье. Детонация по моему велению наступает практически сразу и все нити отбрасываются по сторонам. Я же улетаю как можно выше, весь помятый, оглушенный и с множеством мелких порезов на теле. От одежды из-за нити и взрыва копья вплотную остаются только небольшие клочки. Из-за звона в ушах еле разбираю слова Дон Кихота. «Я же тебе говорил, что ты пообломаешь свои зубы. Фу-фу-фу-фу. Не спеши», — говорю ему, поднимая руку к небу, «до фламинго, что ты знаешь о погодном искусстве». Не дожидаюсь его ответа, отпускаю руку вниз, а вместе с ней из облаков на Дон Кихота летит первая молния. Парад молний. Бывший Шичибукай успевает прикрыться от первого удара 2 потоками нитей. Уже хочет контратаковать, но в него несется уже следующая молния, а рядом бьют и вовсе целый десяток. Начинается противостояние его защиты и моего нападения. Количество молний все растет и растет, в одну секунду уже бьет около сотни молний. Десяток нацелены именно на Дон Кихота, который пытается закутаться все большим количеством покровов из нитей, а другие чуть в стороне от него. По всему острову стоит ужасный, непрекращающийся гром. Многочисленные удары молний просто выжигают все вокруг Дон Кихота на сотни метров вокруг. Количество его нитей тоже постепенно уменьшается, они, как все вокруг, тоже просто выгорают. 20 секунд и я еле слышу крик боли от дофламинго. Через пару секунд дождь из молний прекращается. Земля вокруг, словно пережила бомбежку. Выжжено все, в том числе и океаны нитей дофламинго. Больше ничего не напоминает здесь о пробудившемся фрукте. Я замечаю взглядом подгоревшего пирата. Дон Кихот стоит с закатившимися глазами, с открытым ртом и головой, поднятой в небо. Его руки свисают, по телу до сих пор бегают молнии и идет легкий дымок. Пока дофламинго в несостоянии сражаться, нахожу взглядом Бесинта, подбираю его и несусь отрубить голову бывшему Шичибукаю. Лезвие почти отделяет его голову от тела, когда на его пути появляется рука и перехватывает его, не давая передвинуться вперед даже на миллиметр. Взгляд пирата становится осмысленным, отпускает голову на меня и хрипло произносит: «Нихаэр, не так быстро, я еще не готов умереть». Не дожидаясь, пока он что-то сделает, отпускаю древко Бесинта и проскальзываю через него к пирату, заношу оба кулака на него и выпускаю Ракуаган Максима. От удара из рта Дон Кихота потоком льется кровь, но он еще продолжает стоять на ногах и, сжав зубы, что даже послышался их треск, бьет по моему лицу кулаком, а затем снова произносит: «Не так быстро». Уворачиваюсь от следующего удара кулаком и сам, с дрожащими руками, наношу новый удар. Ракуаган. От этого удара у Дон Кихота вновь закатываются глаза, он отступает на несколько шагов назад, падает на одно колено. А я подбираю выпущенную из его рук Мураку Магри и вновь его заношу для удара по бывшему Шичибукаю. Только вот его уже на месте падения не было, отчего я испытал шок, выпучив вперед глаза, который быстро сменился болью в ребрах из-за удара сзади. Я. Новый удар, который отбрасывает меня в сторону. Еще. Удар пяткой, который пригвоздил меня к земле. Не отомстил. Новый удар пяткой, из-за которого мне показалось, что душа скоро покинет бренное тело. Тенрюбита. Дофламинго вновь заносит для удара пятку и стремительно на меня отпускает. Только вот на этот раз я как-то успеваю бессознательно взмахнуть Бесинта, чтобы в следующую секунду наблюдать полет ноги Дон Кихота свободно от тела. Но пирата это не останавливает, он падает на меня с открытым ртом, явно желая отгрызть мне горло. Успеваю перекатиться от него в сторону, чтобы в следующую секунду быть чуть не разрезанным нитями. Рывком поднимаюсь на ноги и ухожу от пуль нитей в сторону. Взмахом Бесинта отделяю руку, из которой и стрелял Дон Кихот, но вместо падения на землю, она тут же пришивается обратно. А сам пират поднимается на единственную ногу и прыгает на меня. Пинком удается отбросить его в сторону, но он вновь на меня прыгает. Во время прыжка в него попадает мой слэш из Бесинта, но порез опять мгновенно зашивается, словно его и не было никогда, а я снова получаю кулаком в лицо. А затем снова, между нами завязывается самый обычный мордобой, в ходе которого я замечаю, что удары дофламинго становятся все медленнее и слабее. Через 20 секунд он прекращает бить и падет на спину. Жду около 2 минут направленным на него оружием какой-нибудь подлянки. Решаюсь все же потрогать его пульс и узнаю, что тот Дон Кихот все же умер. И это чудовище хотел в одиночку завалить Ло. На всякий случай делаю контрольный удар, прямо втыкая Мураку Магари в лоб противника. И уже сам падаю совершенно без сил. Лежу без сил на земле десяток минут и только после этого пробую попытку подняться. Вначале ничего не получается и только 4-я попытка заканчивается успехом. Но долго я на ногах не продержался и сел прямо на пузо своего противника. Почему-то прошу у него прощения за такое неуважение и замечаю, что в бедро что-то упирается из его плаща. Отыскав карман, нахожу в них хорошие, дорогие сигары и зажигалку со специальными ножницами. Не знал, что дофламинго курил. Сам решаю покурить, как в старые добрые времена еще с прошлой жизни, когда с помощью сигарет пытался снизить уровень стресса. Примерно через 5 минут слышу, что кто-то подбирается ко мне. Вскоре замечаю свою команду, которая в отличие от меня выглядит нормально. Выдыхаю дымок и говорю: «Он был очень сильным». Похлопываю ладонью по Дон Кихоту, на котором до сих пор сижу, дорога до One Piece будет трудной. Завалить Инка будет еще сложнее. Хаем, ты действительно с ним справился. Сюро-ро-ро, а ты думал, это же наш капитан. Скоро увидишь, как он Кайдой большую мамочку завалит. Ха-ха-ха-ха, мне очень приятна твоя вера в мои силы, Никас, но не мог бы ты мне сказать, почему она еще жива и ластится к тебе как кошечка? Спросил я у нашего стрелка детки 5, обнимающей его двумя руками. Понимаешь, Ромео, я сказал, что хочу ее сердце, и она как-то неправильно меня поняла. Сказала через пару минут боя, что влюбилась в меня и готова пристрелиться, если я того пожелаю. Ну, меня это проняло, и я не смог ее убить. Можно она войдет к нам в команду? Я внимательно посмотрел на детку 5, потом обвел взглядом остальных своих товарищей и увидел явное возражение только на лице Мариши. Тяжело выдохнув, я сказал, можно, но под твою ответственность. Если она ночью нас всех прирежет, то я в аду буду есть твои мозги всю вечность. И, кстати, как тебя вообще зовут? Вы меня берете в команду. Спасибо, зовут деткой 5. Ага, берем. Главное не позволить тебе видеться с офицерами флота страны цветов. На всякий случай. Вдруг влюбишься в какого-то Сэя и предашь нас. Дурацкое прозвище, сказал я, выдыхая новое облако дыма. Придумай себе нормальное имя или мы сами за тебя это сделаем. А в это время одним журналистом, который проснулся практически сразу после удара, велась трансляция на происходящего на главные экраны нескольких стран, в том числе и Сабади. Благодаря раскиданным по всему острову прослушивающим Дэн Муши было слышно еще и каждое слово Иглиса и его команды. Журналист на самом деле и сам не знал, что ведет трансляцию, так как был уверен, что захватил с собой Дэн Муши записи, а не единственный на все агентства Дэн Муши трансляции. Множество людей со всего мира этим утром увидело, как они считали, показательную расправу над Дон Кихотом. Но больше всего их ужаснула новость, что известный на Гранд-Лайне преступник явно заявил о себе, как о человеке, нацеленном на One Piece. И через пару часов об этом узнает весь оставшийся мир, который не смог увидеть бой ранним утром. Начнется легкая смута, люди поймут, что в гонке за легендарным сокровищем появился новый участник, сильный, харизматичный и целеустремленный. Эдвард Ньюгейт во весь голос от этого только посмеется, Марко просто хмыкнет и примет факт того, что противостоять Иглису и его команда еще не готова, в морском дозоре начнутся волнения, последует собрание за собранием, другие инка воспримут слова насчет того, что они следующие предельно серьезно, так как уже приходилось их людям сталкиваться с этим преступником, одна императрица будет долго раздумывать, помочь ли своему любимому человеку заполучить One Piece, а один старикан лишь произнесет, ой, балда, ой, дебил, удачи тебе, внучок, и махнет рукой, понимая, что, возможно, как раз у его родственника получится добыть легендарный клад. Глава 39. Эй, Ромео, мы же соревновались на самый красивый рисунок овечки, а у тебя какая-то коробка, возмущался Никас. Ничего ты не понимаешь, напыщенно ответил я ему, внутри моей коробки сидит самая красивая овечка, и выигрывает миллион белый Цезарь Клоун, провозгласил Дэвид, который был выбран всеми нами в судьи, за самый реалистичный рисунок овечки на песке. Судью намыло. Эй, это нечестно. Он вообще не из нашей команды. Моя овечка в коробке гораздо лучше. Сюро-ро-ро, неудачники. Ваша команда такая смешная, сказала Мони Мариши. Очень сложно осознать, что с недавних пор вы в числе самых разыскиваемых людей. Фу-фу-фу-фу. Да, нам удалось узнать из газет, что журналист вел трансляцию боя. И теперь все знают, что мы тоже начинаем охоту за Ванписом. Только вот никакой реакции от Дозора или Инка нам увидеть не удалось. Все крупные игроки выжидают нашего следующего шага, чтобы сделать выводы о серьезности наших намерений. Не буду подводить их, устрою еще одну демонстрацию силы. Мы уже тут несколько часов, отрибал со своей компанией что-то не выходит нас приветствовать. Дэвид, чем там заняты обычные пираты, устанавливают еще больше ловушек, чем было до этого. Теперь там ловушка на ловушке. Просто так к остаткам лидеров семьи Дон Кихот мы не проберемся, если ты, конечно, не сдуешь все на нашем пути ураганом. А еще этот клочок суши почти полностью покрыт камнем, что считается идеальной средой для пики, так как тот съел парамецию камня. Он с легкостью может устроить нам внезапную атаку, выскочив из камня, или камнепад, пока мы будем забираться в гору, где прячутся большинство пиратов. Короче говоря, прямое столкновение невыгодно. Мы победим, но это будет долгой битвой, поэтому и ждали, пока лидеры сами к нам спустятся поговорить, но что-то они этого не желают делать. Лениво потянувшись, сказал, что мы приступаем к плану Б. Это какому? Поинтересовался у меня Никас. Мы покажем совокупную мощь наших дьявольских фруктов. После этих слов я удобнее присел на песок и начал испускать большое количество воздуха. Через пару минут небо затянулось темными тучами, еще через две минуты начал моросить дождь. «Ты опять будешь бомбить молниями?» – поинтересовалась Мариша. «Нет, кристаллу, создавай вокруг себя маленькие капельки яда и позволь их унести моему ветру. Цезарь, ты тоже делай пары ядовитого газа. Хан, используй тучи, устрой бомбардировку молниями. У тебя это должно получиться лучше меня. Дэвид, начинай морозить землю и покрывать ее льдом в сторону горы. Моне, займись тем же, но еще создавая снег и покрывая им остров». Через 20 секунд я почувствовал, что люди начали гибнуть, но их тут было еще много, несколько сотен. Из-за каменистой поверхности острова вода никуда не уходила, поэтому пираты бегали по лужам, что позволило хану, даже без прицельной стрельбы молниями, прожарить сразу множество людей, так как вода была прекрасным проводником. Другие пираты начинали быстро покрываться язвами из-за яда, которого они даже не заметили среди множества капель дождя, или же задыхаться от газов Цезаря, который мой ветер начал доставлять на весь остров. Были и очень глупые смерти, некоторые просто поскользнулись на мокрых камнях и, падая, свернули себе шеи. Часть одиночек забирали Никас вместе с Моникой, которую когда-то звали Детка 5. Последняя просто превратилась в хорошую винтовку и дала из себя стрелять Никасу. Хороший получился дуэт, но больше всего жизни забрали Моня и Дэвид. Почти 200 людей замерзли насмерть, скованные льдом или покрытые от головы до пят снегом. 20 минут хорошей работы Мони с Дэвидом и остров, что когда-то был летним, превращается в зимний со слоями снега выше 2 метров. Час работы почти всей команды и Дэвид сообщает, что живых людей на острове не осталось. Кроме нас тут все мертвы. Неизвестно, что именно послужило смертью бывших элитных офицеров Дон Кихота. Яд, удары молнии или обморожение, но то, что они умерли, было ясно точно. Просто больше не ощущалось 3 сильных аур в воле наблюдения. «Фух, хорошо поработали», — сказал я, отряхивая свою одежду. «Хм, даже красиво получилось». «Ага, прямо убийственная красота», — подтвердил Никас, разглядывая гору из льда и снега, чуть увеличившуюся в объеме из-за последнего. «А она так красиво переливается разными цветами из-за яда», — поинтересовался хан, когда лед на горе действительно начал переливаться разными цветами из-за лучиков солнца. «Ага, будет хреново, когда лед растает, тут все будет отравлено. Кстати, надеюсь, тут никто не попробует желтый, фиолетовый и прочие виды снега, отравится сразу же. Ха-ха-ха». Общая картина горы действительно напоминала какой-то микс мороженого. «Надеюсь, большой мамочке захочется здесь попробовать что-то на вкус, и она отправится прямиком в ад. Мья-ха-ха-ха». «Итак, Цезарь, Моне, мы почти выполнили свою часть сделки. Теперь уже вы должны нам помочь взять штурмом главный остров Большой Мамочки. Ну, или отвлечь большую часть народа, пока мы занимаемся тем, что крадем некоторые данные у мамочки. То есть объявлять войну Инка не обязательно, можно просто ее отвлечь, ну, да. Но этот вариант мне больше нравится, чем с отвлечением внимания. Хотя второй вариант не предполагает скоропостижной гибели. Наверное, это его единственный плюс. К черту твое не нравится, Эйглис. Каким образом можно отвлечь Шарлотту Линлин и избежать даже возможной гибели? Тебе придется выйти за одну из ее дочерей или сыновей. Прости, я не знаю, какие именно вкусы у безумных ученых. Моне отказалась сплетничать на эту тему. Моне, ты сплетничала обо мне с Эйглисом, не девочками, а именно с ним, что ты ему рассказала. Ромео-сан был таким обходительным, что я не смогла удержаться. Прости меня, Цезарь. Фу-фу-фу-фу. Засмеялась Моне под конец, прикрыв свой рот ладошкой и сверкнув очками. Уважаемая Инка, пару лет назад я отверг ваше щедрое предложение о браке. Теперь мне стало понятно, каким же глупцом я был в те времена, поэтому хочу исправить это недоразумение и накрепко связать наши команды. До сих пор считаю, что недостоин ваших дочерей и из-за этого не смогу на них жениться. Но в моей команде есть прекрасная кандидатура в мужья вашим чудесным девочкам. Речь идет о величайшем ученом современности, единственном лохе, который согласился на это, и довольно сильном воине, отличным пользователем дьявольского фрукта, прекрасным, неподражаемым. Две страницы восхваления спустя Цезарь Клауни. Надеюсь, вы ответите согласием на мое предложение о браке. С уважением, Ромео Шторм и Иглис. Через две недели нам пришел положительный ответ. Мы успели прикупить подарок для Янка и приодеть клоуна, чтобы тот смотрелся более солидно. Во время прибытия на остров и швартовки, я ощущал сильную опасность вокруг себя. Хорошо подготовились. Встречал нас сам Катакури. Еще одна головная боль лично для моей команды. Без шуток, Иглис, или сразу же умрешь. Угрюмым голосом сказал он мне, никто вам тут пока не доверяет, поэтому будет бить сразу же на поражение. Конечно, конечно, а где твоя мама? Мне бы хотелось бы переговорить с ней. Она ждет тебя в тронном зале пирожного замка. Поторопись, твоя команда пока останется на корабле. Ладненько, проводишь. Зубастик, и я возьму с собой вон ту коробку. Указал я на большую коробку высотой в почти в метр, в ней небольшой презент большой мамочки. Путь до замка занял минут 20. За это время успел понять, что у кого-то совершенно нет вкуса. Тут все было таким приторно-сладким, иногда даже буквально, что зубы сводило от боли. Наверное, единственным для меня плюсом этого места была многонациональность. Шарлотта действительно собрала тут много представителей разных народов. До этого острова такого я еще нигде не видел. И это впечатляет, о чем я и сообщил Катакури, пытаясь его немного задобрить. Наконец мы дошли до замка, где нас сразу же провели к большой мамочке. «Ма-ма-ма-ма-ма, кого же ко мне принесло? Неужели это сам Ромео Иглис с предложением о браке?» «Да, это я, уважаемый Инка. Примите этот скромный дар». С этими словами я дергаю за одну ниточку и коробка раскрывается, показывая всем золотой кулак почти метрового размера. Я подумал, что это идеальный подарок, чтобы выразить вашу мощь, силу и власть. Довольно, Иглис, чего именно ты добиваешь? КХМ, понимаете, в последнее время я успел разозлить Кайда сильнее прежнего, убив его делового партнера, поэтому теперь ему точно нужна моя голова. Ваша защита могла бы помочь остудить его пыл. Так ты желаешь присоединиться в мою команду, и все, ма-ма-ма-ма, неожиданно. Кем же ты себя в ней видишь? Ну, я не против поста одного из конфетных генералов, но соглашусь и на меньшие. Хаем, свадьбу устроим через 3 дня. Галет, давно пора обзавестись мужем. Твою будущую должность обсудим после нее, а теперь свободен. Нам разрешили свободно перемещаться по острову, пока велась подготовка к скорому торжеству, но к нам был приставлен сам Катакури, поэтому что-то вынюхивать специально не получилось. В какой-то момент его мрачная фигура мне настолько надоела, что я решил устроить ему приступ головной боли. Фишка воли наблюдения в виде предсказывания будущего очень выматывающая. А еще, если кто-то постоянно его меняет, например, во время сражения, то к усталости добавится и небольшая порция головной боли. Я с командой поочередно использовал волю наблюдения на максимуме, изматывая Катакури. К концу первого дня у него полопались сосуды в глазах. Теперь его взгляд стал еще более выразительным. Во второй день к глазам добавилась еще и сильная головная боль. На третий день Катакури встретил нас сонными темными кругами от бессонницы, выпивая какой-то крепкий алкоголь, пытаясь им заглушить боль, но все равно с упорством барана продолжал на нас использовать волю наблюдения, чтобы предсказать каждый шаг. Пусть продолжает мучить себя. Уверен, что в самый ответственный момент воля ему откажет. Ее нельзя постоянно использовать. Эти 3 дня мы не только изводили одного из генералов Шарлотты Линлин, но еще изучали остров и знакомились со множеством людей, в том числе с членами семьи Шарлотта. Поразительно то, что Линлин практически всегда была беременна, но продолжала активно пиратствовать. Может, поэтому некоторые ее дети немного того. Нам также встретилась будущая невеста клоуна. Женщиной она была довольно интересной, хотя и довольно скупой на эмоции с незнакомцами. К браку по расчету отнеслась как-то слишком равнодушно, сказала, что уже давно его ожидала. Наконец настал день торжества. Цезаря мы на последние наши деньги переодели в белый смокинг и буквально выпнули на свадьбу, так как тот почему-то начал в самый ответственный момент артачиться, отказываться выходить за галет. Пришлось напомнить ему, что он сам согласился на эту авантюру, мол, мы давно могли славно погибнуть при штурме этого острова, а он возжелал отвлечь большую мамочку другим способом. Помогло, Цезарь смог собраться и гордой походкой пройти к алтарю, где его уже ждала невестка. «Ох, мой милый друг Катакури, что же на свадьбу своей собственной сестры ты оделся так неподобающе, да еще пришел таким выжатым?» — спросил я у конфетного генерала, поправляя бабочку на своей шее. «Может, тебе стоило отлежаться, отдохнуть и только потом приходить уже к застолью?» На торжество были приглашены множество лиц. Я насчитал 300 человек. Тут была почти вся верхушка офицеров большой мамочки, несколько журналистов, пара приглашенных гостей и, конечно, сама Инка. Все люди сидели за небольшими круглыми столами и напивались. Пираты же, что им еще делать? Тем более свадьбы у большой мамочки поставлены на поток. Каждый месяц кто-то из ее детей обретает себе пару до конца жизни. Кстати, забавно то, что Лин-Лин поставила золотой кулак прямо посреди зала на постаменте. Хе-хе, я все еще не доверяю тебе и твоей команде, Иглис. Кстати, а где твой первый помощник и... Тихо, начинается, перебил я Катакури сильным ударом локтя, когда заиграла торжественная музыка, отмечая про себя, что он его не остановил и не увернулся, не мешай мне своей болтовней наслаждаться таким замечательным событием. Катакури зашипел на меня, словно какой-то кот, и побуравил взглядом, но не добился какой-либо реакции. Я продолжал внимательно слушать священника, который с постным лицом поздравлял нас за то, что мы собрались тут сегодня по такому замечательному поводу. Наконец, закончив свою речь, он спросил у Цезаря, берет ли он в жены Шарлотту Галет. А можно мне минутку на раздумье? Как-то нервно спросил Цезарь как раз-таки после целой минуты молчания, которая напрягла почти всех в зале. Замечательно, по-своему трактовал слова клоуна священник и, взглянув на невесту, продолжил, Шарлотта Галет, берешь ли ты Цезаря клоуна в свои мужья? После вопроса священника, я впервые увидел на лице Галет улыбку за все время знакомства. Нет, с этими словами она вытащила пистолет, спрятанный под платьем и чуть ли не выстрелила в ученого. Ее успел остановить Катакури, быстро появившийся рядом с ней и заломив пиратке руку. Такого поворота даже я не ожидал, а у Цезаря челюсть вообще познакомилась с землей, ибо он так широко от шока раскрыл свой рот. Встав из-за стола и покашливанием привлекая внимание, я решил спросить, возможно ли продолжение церемонии в устоявшейся тишине. Услышал гневный выкрик невесты, что больше ни за что не позволит распоряжаться своей жизнью Лин-Лин и лучше уж умрет, пытаясь отсюда сбежать. Сама Инка, ударив по столу, уже что-то хотела заорать своей дочери, как ее перебил звук звонка Дэн-Дэн Муши. Пюлюм-пюлюм-пюлюм. Звонили мне и, скорее всего, это была Мариша. Чтобы нас никто не подслушал, я вставил в ухо специальный наушник и взял трубку. Алло, ясно, молодец. Прикинь, она отказалась выходить за Цезаря. Не знаю, убью, наверное, за отказ, так как это очень сильный удар по чести нашей команды. До встречи. С последними словами я положил трубку и засунул Дэн-Дэн Муши обратно во внутренний карман, а затем схватил свой бесинта, который все же смог пронести на церемонию, и под его звяканье из-за ударов об плитчатый пол и настороженные взгляды всех собравшихся, пошел к алтарю. «Иглис, что ты задумал? Она остается моей дочерью, если ты ее убьешь. Шарлотта Галет, ты правда готова умереть, но не выходить за Цезаря?» — спросил я у невесты, пока проводил напряженное столкновение воль наблюдений с Катакури, где я пытался отрубить голову Галет, а Катакури защитить ее. «Да, да, руби уже, чертов Иглис, сделай в этой жизни хоть что-то хорошее». «Спаси меня от тирании!» — кричала она уже со слезами на глазах. «Ня-ха-ха-ха! Замечательно! Замечательно! Ты выбрала свой путь, теперь не отступи от него! Ня-ха-ха-ха!» После этих слов я перехватил бесинта двумя руками и нанес удар. Во все стороны брызнула кровь. Все в шоке смотрели на происходящее. Вновь повисла тишина. «Чего зависла, дура?» — спросил я у Галет, которая смотрела на кровоточащую руку Катакури. «Сейчас все очнутся и нам не удастся сбежать, схватить его!» — крикнула большая мамочка, «не дайте ему уйти вместе с Галет!» «Ну, вот», — сказал я, отбивая удары очнувшегося конфетного генерала, «я же предупреждал!» Пираты ринулись в мою сторону, но их путь перекрыла толстая стена из льда и волна яда, появившаяся сверху нее. Затем в Катакури выстрелила из какой-то мощной пушки, которой была Моника, откидывая того от меня в сторону. А дальше я, схватив Галет за руку и безумно смеясь, побежал в сторону порта. «Что здесь вообще происходит?» — спрашивала у меня во время бега Галет. Ты прости, но никто никогда не хотел из нас жениться на ком-то из твоих сестер. У нас были другие планы, и они удались. Осталось только выжить и свалить отсюда. Мьяхахаха, у вас не получится сбежать из территории большой мамочки. Вы просто не выберетесь отсюда. Рядом с каждым островом вас будет поджидать небольшой флот. И рано или поздно настигнет флагман Янка вместе с ней самой и потопит вас. Замечательно. Значит, нам всего-то не надо плыть по морю. Иглис, остановись. Услышал я выкрик Янка, приправленный большой порцией королевской воли. «Хрен тебе, старуха!» Ответил ей тоже королевской волей, столкновение которых вырубило почти всех жителей этого острова. Несмотря на мощь наших воль, позади моей команды слышался топот множества ног. Это бежали офицеры Янка вместе с ней самой. Внезапно я почувствовал, что сейчас удар гигантского меча распилит галет пополам. Пришлось ее оттолкнуть и принять удар на Бесинта. Прозвучал звон столкновения двух оружий. Я успел покрыть свой Бесинта волей вооружения, поэтому меч Биг Мам пустил трещину на месте касания. Скоро он просто сломается, если она продолжит давить дальше. «Эй, ты же сама говорила, что не допустишь смерти своей дочери, а теперь пытаешься уже сама ее убить. Признайся, тебя замучил старческий маразм? Нет, она сбежала с тобой, значит, предала меня». С этими словами в галет полетела молния из небольшого облачка на руке Линлин. Галет была уже зажмурилась из-за скорого удара, но ее защитила стена Моти. «Мама, что ты делаешь? Она же член нашей семьи!» — кричал на нее Катакури. «Значит, ты тоже решил меня предать, Катакури?» И она нацелила молнию уже в своего сына. На этот раз молнию я перенаправил на саму Янка, отчего ее глаза широко распахнулись от удивления, а лицо застыло в замешательстве. Пока все переваривали случившееся, мы продолжили забег. Бой мне давать тут не хотелось, просто задавит числом. Мы не добежим до порта. Линлин успеет нас вновь перехватить раньше. Ой, да заткнись ты. Лучше просто помоги. Сейчас Дэвид создаст лед, а ты на нем самое скользкое масло, на которое способна. Вперед. Через минуту мы услышали множество матюков из-за падания людей. Небольшая пакость сработала, но не на Линлин. Она просто решила пройти все здания насквозь, чтобы перехватить нас. Внезапно стена перед нами взорвалась и из нее выбралась взбешенная Янка. Она сразу же попыталась прихлопнуть меня ударом кулака, заправленным волей. Я ответил встречным ударом, но когда наши кулаки должны были уже столкнуться, мой чуть вильнул и ушел в сторону ее корпуса. Вторая рука тоже поднялась к первому кулаку. «Ракуаган Максима!» — закричал я, нанося удар прямо в сердце Янка. Насколько бы крепким ни была Линлин, но даже ее этот удар прямо в сердце смог затормозить и заставить отступить на пару шагов. Но я на этом не остановился. Спешно начал создавать пронзающее копье, которое было в 4 раза больше обычного, и пустил его в сторону Янка. Она успела очнуться и укрепить себя волей вооружения, но это ей не помогло. Ее просто откинуло из-за взрыва в сторону, пробив несколько зданий, чего застыли. Продолжаем бежать. Это было потрясающе. Впервые вижу, чтобы маму смог хоть кто-то одолеть в каком-либо противостоянии. Порт будет забит толпами пиратов. Вам не прорваться на свой корабль. Нам, Шарлотта Галет, ты проявила стойкость и желание бороться за свою свободу до самого конца, не испугавшись смерти. Я беру тебя в свою команду, а в порт нам и не надо, корабль уже должен быть в воздухе. Мьяхахаха. Что и смог подтвердить Дэвид через пару секунд, когда почувствовал над нами двух живых людей. А еще через секунду для нас сбросили веревочную лестницу. Все на борт, нам тут почему-то уже не рады. Мьяхахаха, смеялся я, взлетая и приземляясь уже на палубе рядом с Маришей и Ханом. 20 минут спустя, когда Иглис с компанией уже давно скрылись за облаками, к нервной Биг Мам, заедающей сейчас стресс в одном из кафе, прибежал один из ее сыновей. «Мама, у меня плохие новости», дрожа от страха и заикаясь, произнес он. «Что еще случилось?» — спросила Янка с нескрываемым раздражением в голосе. «А отсутствующие на свадьбе члены команды Иглиса обнесли нашу казну. Мы разорены. У нас нет даже белли в храхранилище». «Что?» Но сын большой мамочки не остановился, а решил рассказать все сразу. «А они еще сперли папа-неглиф-указатель». После этой фразы Янка выпучила свои глаза, прекрасно понимая, какую махину они смогли унести. И еще, золотой кулак, который подарил Иглис, оказался вовсе не золотым, а просто позолоченным и очень искусным механизмом. Пару минут назад кулак раскрылся в ладони и собрался обратно в фигу. В этот момент почему-то этим двоим послышался заливистый смех Иблиса. Глава 40. Корабль с множеством наполненных ветром парусов плыл сейчас по облакам. Из него очередной раз звучал восторженный голос. «Мы плывем по небу». Я думала, что это лишь чья-то шутка, дезинформация для противника, будто вы покорили сами небеса и теперь свободно летаете по нему. Как это вообще возможно? ПФФ, в этом мире возможно все, лишь бы у тебя хватило сил и терпения осуществить это. Кстати, что ты решила? О чем ты, Иблис? Я спрашиваю, согласна ли ты присоединиться к нашей команде, менять шило на мыло, а зачем мне это? Я не хочу, чтобы моей судьбой вновь кто-то распоряжался. Теперь я свободна и благодарна за это. Фу-фу-фу-фу. Ну, ладно, слегка разочарованно ответил ей, махнув рукой, высадим тебя на следующем острове и продолжим наш путь. Эй, это все, я думала, что ты будешь гораздо дольше меня убеждать в присоединении к своей команде. Я, в отличие от вас, министр масла, не политик, поэтому не умею вести долгие словесные баталии. Ты отказалась, а я слишком уважаю свободу выбора, чтобы как-то заставить тебя присоединиться. Все, произнес я, отворачиваясь от галет. Подожди, Иблис, повернула она меня, схватив за плечо, я должна признаться, что уже долго восхищаюсь вашей командой, которая всегда делает то, что хочет и не считается ни с кем. Но пираты точно такие же, вступила в разговор Мариша, разве нет? Нет, к сожалению, у пиратов сейчас тоже пропал дух свободы и жажда приключений, которые есть у вашей команды. Мама, например, всегда желала лишь одного – объединить все народы и захватить весь мир. Она не считалась ни с кем ради достижения своей цели, даже с собственными детьми. Моя судьба ею была предрешена задолго до рождения, поэтому я благодарна за то, что вы освободили меня, и очень хочу присоединиться к вашей команде на постоянной основе. Первым отказом я лишь пыталась набить себе цену, а еще одной в этом море очень сложно выжить. Фу-фу-фу-фу. Я перевел взгляд с погрустневшей галет на Маришу. Так и внула мне, мол, все, что сказала Галет, правда, ее действительно можно брать в команду. Удобно иметь в своем окружении детектор лжи, особенно когда подбираешь новых членов команды. Хаем, перед тем, как я окончательно приму тебя в команду, ты должна ответить на один вопрос максимально честно. Если ты соврешь, я это узнаю, Галет нервно взглотнула. Остальная команда решила превратиться в слух, так как им было интересно, что я спрошу у нашего возможного товарища. Итак, ты с Дофламинго закупали плащи с перьями в одном и том же магазине. Он сейчас серьезно? Спросил у Мони Цезарь, который вместе с ней тоже решили подслушать. Ромео решил спросить это, когда у него была возможность узнать любую тайну большой мамочки. Капитан, мне стыдно за вас, призналась Мариша, отбивая себе фейспалм. Ха-ха-ха, смешно получилось, Ромео. Поддержал меня Никас, ик-угу, ха-ха-ха, рассмеялась и Кристалл за компанию вместе с Никасом, давайте уже как следует напьемся и забудем эту жуть под названием Инка. Эй, я на полном серьезе, где-то же шьют такие прикольные плащи, вдруг у них есть что-то еще интересное из одежды, осматривая плащ с перьями, с которым Галет не расставалась даже на свадебной церемонии, и, Кристалл, ты уже напилась, я же несколько раз специально говорил, что бояться большую мамочку нельзя, ее сила работает как раз на страхе людей, я знаю, прости, а вы очень осведомлены о фруктах, наверное, даже знаете тонкости про получение сил, не съедая сам фрукт, на свой вопрос она получила мой осторожный кивок, выходит, что как минимум Инка тоже известна про поедание сердец для получения силы дьявольского фрукта, теперь понятно откуда у людей Линлин так много парамеций, связанных с едой. Она просто похищала этих фруктовиков. Да и с Кайда и его большим количеством доисторических занов теперь все ясно. Не быть нам с Ло первопроходцами в исследовании дьявольских фруктов. Кстати, куда теперь держим курс, Ромео? Решил поинтересоваться Дэвид. Конечно же на Кайда. Решил за меня ответить Цезарь. Нужно поскорее закончить сделку и уже расстаться с друг другом. А то почти уже женили. Нет, на Кайда мы сейчас не пойдем. В портах некоторых островах ходят слухи о том, что он стягивает все свои силы в Вано и готовится нас принять. Еще помнит смерть одного из своих старших офицеров от моих рук. Ты решил нарушить сделку? Струсил перед Кайда. Нет, просто я не хочу попасть в глупую ловушку и мериться силой с Кайда, ведь я знаю, что все равно круче. Мья-ха-ха-ха. На самом деле, пусть часть его флота вначале покинет остров, А потом мы его навестим и отправим на морское дно, кормить рыбок. Просто реально невыгодно сражаться с толпой недофруктриков, к созданию которых ты причастен. Может, нам удастся попасть именно в тот период времени, когда у него будет обострение депрессии и он согласится добровольно сделать себе сеппуку. Мы могли бы стереть Вано со всех карт, проделав примерно то же самое, что и с островом, на котором был Трибл. Не унимался ученый от идеи сейчас же напасть на Кайда и убить несколько миллионов невинных людей. Вано, в отличие от того острова, населенное его население довольно большое, да и огромен он, если быть совсем честным, а еще мне неохота долгое время среди завалов, которые мы создадим совместным ударом силой фруктов, искать Паниглиф, поэтому мы просто переждем, когда Кайда вернет часть своего флота вновь в море. ТЦ, уступлю тебе в последний раз, Эйглис. Кок, что у нас сегодня на обед? Почему-то перед собственной свадьбой меня никто не покормил, а я, между прочим, это просил. Голос Цезаря, как и сам его обладатель, удалялся у сторону нашей столовой. Так куда мы плывем, Ромео? Переспросил Дэвид, после ухода клоуна. Мне вновь недавно пришло письмо от Марков, Мраков, Мраксов. Они проводят новый аукцион на Саободе, и у них снова будет продаваться какой-то особый фрукт. Мы должны его посетить. Вдруг там будет что-то действительно стоящее. Кстати, Дэвид, покажи нашему новому товарищу Арго, и не выжимай из нее все соки, пожалуйста. Последнюю фразу я добавил, вспомнив о манчем блеске глаз Дэвида, когда он услышал, что Галет способна создать совершенно любое масло силой своего фрукта. Он сразу же тогда вслух размечтался о третьем сердце и новых вкусах в блюдах. Когда все разошлись, я остался поговорить с Маришей о Паниглифе. Узнал, что пока почти ничего не ясно, будто слова на Паниглифе вырваны из контекста. Надо найти другие кубы-указатели для большего понимания. А еще понял, что мы резко стали очень богатыми, так как Мариша в компании Хана попутно обнесла всю сокровищницу большой мамочки. Мол, чисто случайно получилось, повернули один раз не туда. Мне даже немного жалко стало Биг Мам. Паниглиф украли, денег больше нет и даже родную дочь увели прямо из-под носа. А потом я неожиданно чихнула, и вся жалость как-то слишком быстро прошла. Мол, ну и хрен с ней. Путь до Саободи занял 8 дней, так быстро из-за того, что мы все время летели, они плыли как адекватные люди этого мира. За это время удалось узнать, что журналисты засняли прямо весь процесс от начала бракосочетания до развертывания фиги и выражения лица большой мамочки от этой новости. Особенно мне понравились фотографии, где Инка отлетает от меня такого всего пафосного из-за взрыва пронзающего копья. Из газеты также выпали несколько новеньких листовок, на двух из них я увидел знакомые лица. Себя, с повышением награды в целый миллиард, что ставило меня практически на один уровень с Инкой и Маришу, цена за голову которой тоже была повышена. Теперь она стоила ровно миллиард белли. Похоже, дозор все же узнал, что она способна читать паниглифы. Или наверху стали опасаться ее фрукта. Первая роща нас встретила, как всегда, беззаконием, шатающимися туда-сюда пиратами и множеством лотков и магазинов, в которых можно приобрести все, что угодно твоей душе, лишь были бы деньги. Но проблем нам в этом месте найти было сложно. Многие пираты понимали, какая именно команда сейчас проходит рядом, и не лезли на рожон, стремясь наоборот спешно уйти с нашего пути. Хотя бывали и случаи, когда к нам подходили и искренне благодарили за спасение из рабства. Аукционный дом на этот раз был почти забит полностью, но нам повезло. Наше прошлое место никто почему-то не занял, будто мы его застолбили за собой. Как потом узнал, это действительно оказалось так, ибо сотрудники аукционного дома понимали, что комфорт для людей, тративших у них миллиарды, важен, поэтому они и застолбили за нами эти места, отгоняя других желающих там присесть. Но все равно не обошлось без эксцессов. «Да вон те занимают целый ряд своей маленькой группой», — послышался какой-то голос со стороны выхода, «мы сейчас их просто напугаем, и они сбегут», сверкая пятками. «Капитан, я не думаю, что это хорошая идея, это...» «Да ладно тебе, Кабадзи», — отмахнулся синеволосый мужчина, названный капитаном, и начал подходить ко мне, «лучше учись у своего капитана, гя-ха-ха-ха». «Мы трупы, капитан не узнал шайку Эйглиса», — сказал какой-то волосатый мужчина. «Эй, приятель, может, уступите свои места важным дяденькам?» — спросил красноносый, поигрывая ножом возле моего лица. «Да, конечно, садись, идиот. Ты ожидал именно такого ответа?» — прищурившись, поинтересовался у него. «Да, то есть нет. Пират начал злиться из-за своей небольшой оплошности и моего ответа, поэтому продолжил разговор уже на высоких тонах, хватая меня за грудки. «Да ты хоть знаешь, кто я такой, чтобы меня злить, или ты просто бесстрашный дурак, желающий побыстрее расстаться со своей жизнью? Ты поинтересовался, что знаю ли я твою личность? Знаю ли я о том, что ты капитан пиратов Багги, Багги-звездный клоун?» Спросил я, освободившись от захвата, встав и начав на него смотреть сверху вниз, копируя позу Баа Хэнкок о том, что ты недавно еле смог спасти свою задницу от поимки морского дозора. Оценив 15 миллионов за твою голову, а соруководительстве в альянсе пиратов Багги и Альвида, о твоем дьявольском фрукте Бара-Бара-Номи, или, возможно, о твоем детстве, которое ты провел юнгой вместе с Шанксом под руководством самого Роджера. Нет, прости, я ничего из этого не знаю. Может, ты мне расскажешь? Во время моих вопросов лицо Багги становилось все белее и белее, а сам он будто уменьшался прямо на глазах. Уже половины озвученного ему хватило, чтобы понять, что он нарвался на кого-то вне его уровня. От предпоследнего вопроса Багги чуть не словил инфаркт, так как такими сведениями разбрасываться в общественных местах вредно для здоровья, произойдет переизбыток свинца в теле. После своей мини-лекции о биографии пирата напротив меня, я сел обратно на свое место и начал с интересом его разглядывать. «Га-ха-ха-ха!» – нервно рассмеялся Багги. «Вот и замечательно, что ты обо мне ничего не знаешь, иначе тебя давно замучили бы ужасные кошмары. Ну, я пойду, конечно, иди, тебе еще надо стольким людям о себе рассказать. Мья-ха-ха-ха! Кстати, Рейли живет где-то на Саободе». Пират развернулся и деревянной походкой прошагал к своей команде, сходу начал раздавать всем тумаки со словами о том, что надо предупреждать капитана о таких акулах сразу же, а не после столкновения с ними. Даже не поблагодарил за информацию о бывшем товарище. Больше я на Багги внимания не обращал, сосредоточился на зале, выискивая знакомые лица. Удалось опознать самого Марка и Крокодайла, который опять лично пришел на аукцион. Хе-хе, кажется, у меня будет несколько интересных разговоров после аукциона. Аукцион наконец начался. В основном опять продавали неинтересные нам вещи. Разве что Мариша прикупила себе новую саблю. Хоть за прошлой она хорошо ухаживала, но ее время все равно вышло. Постоянные столкновения износили меч, и теперь он будет висеть на стене, бережно вытираясь Маришей от пыли, напоминая ей о былых битвах. Это довольно хорошо, что за все время он не сломался, ведь меч для мечника точно такой же товарищ и друг, как мы с Никасом друг для друга. Дамы и господа, поздравляю, вы дождались нашего финального лота на сегодняшнем аукционе, торжественно произнес ведущий, сдергивая ткань с постамента. Представляю вам мифический Зан Грифона. Стартовая цена 100 миллионов белли, 200 миллионов, 250. Послышались первые выкрики из зала. Грифон – мистическое существо, символизирующее власть над небом и землей, силу и гордыню. Хочу этот фрукт. Он точно должен как-то меня усилить. Точно усилить, капитан? Спросила у меня Мариша. Ты же не хочешь его из-за наличия крыльев, как и в случае с Пегасом? Точно. Давай уже делать ставку. Я не хочу упускать его, по ощущениям он мне точно подходит. Внутри буквально что-то кричит купить его и съесть. Ладно, произнесла Мариша и подняла наш номерок, 1,5 миллиарда белли. В итоге через 20 минут ожесточенных торгов фрукт за чудовищные 2 миллиарда 950 миллионов белли все же попал в наши руки. От осознания его стоимости у меня чуть одно из сердец не остановилось, лишь чудом пронесло. Когда мы оплачивали и забирали наши покупки, Галет спросила: «А для кого вы его купили, капитан?» На ее вопрос я только усмехнулся и откусил от странного вида груши с рисунками золотых перьев кусочек и проглотил его. «А-а-а, он сейчас взорвется из-за битвы внутренних демонов!» — закричал Цезарь и прыгнул в сторону, ложась после на землю, руками защищая голову. «Ложись!» Галет и Мони последовали его примеру и прыгнули от меня в сторону, зажмурив глаза. Пару секунд спустя они вновь услышали, как я откусываю кусок груши. Как всегда, отстойный вкус. «Ну, это хотя бы не сердце, Ромео. В этом ты прав», — сказал я, проглатывая последние куски. «Пошли искать Марка и Крокодайла. Дело к ним есть. Может, произведем взаимовыгодный обмен. И растормошите эту тройку, на нас уже начали странно пялиться». «Эй, а почему ты не взорвался, Эйглис?» — спросил клоун, когда его пнул Никас и велел вставать. Мне просто этого не хотелось. Эх, снова прощай, возможность плавать. Я буду скучать. Первым нам на свободе встретился крокодил. Он с важной миной и пафосно куря, в окружении своих людей, шагал куда-то в сторону нормальных районов. Я с бисинтереска в руках неожиданно появился перед ним и, крикнув его имя, нанес удар напитанным волей вооружения оружием. «Эйблис!» – заорал он с перекошенным лицом, удерживая клинок бисинта своим крюком, тоже напитанным волей вооружения. «Крокодайл!» – крикнул я и активировал королевскую волю, отбивая всякое желание нападать на меня у людей бывшего Шичибукая. «Эйблис!» – тут же добавил и свою королевскую волю крокодайл. «Чего ты на меня орешь?» – спросил я и чуть поднажал на древко бисинта. «Идиот, ты на меня напал и еще спрашиваешь об этом?» «Что? Напал? Когда? Сейчас, дубина!» «Ой, прости, у меня рука случайно дернулась», – произнес я, переставая давить своим бисинта и отключая оба вида воли. «И вообще, я пришел к тебе с деловым предложением. Что-то мне не хочется с тобой вести хоть какие-то дела, Эйблис», – произнес он, потирая целой рукой свой крюк. «Как ты так можешь говорить?» Наигранно возмутился я. «Мы же с тобой братья. Ты уже забыл об этом. Когда мы успели стать братьями?» — спросил, прищурившись, бывший Шичибукой. «В тот самый момент, когда меня побил Белаус, как и тебя когда-то. Гейрер, не злись, успокойся. Давай лучше пройдем в более подходящее место для переговоров. А, наши команды заняли весь ресторан в одной из нормальных рощ. Мимо проходящие дозорные, трясясь от страха, предпочитали нас не замечать. И что ты хотел мне предложить, Эйблис?» — спросил наконец крокодайл, выпив бокал чего-то крепкого. «Мы с тобой пойдем и надерем задницу Кайда», — с улыбкой произнес я, будто приглашаю избить дошкольника. Ку-ку-ха-ха-ха. Вытащив сигару из рта, рассмеялся над моим предложением крокодайл. «И зачем мне тебе помогать избавляться от одного из инка? Ну, по твоей королевской воле ясно, что королем ты стать все же еще хочешь. Я бы даже сказал, жаждешь. А без нахождения Ван Писа это сделать как-то трудно. Тебе так не кажется?»